Книга первая. Сады Луны. Древнюю книгу берем мы ныне, когда пепел давно уж остыл. Эти страницы в пятнах масла поведают нам легенды о павших, словами бесстрастными о ветхой империи. Почти угас очаг, сияние его и искры живые, ныне лишь воспоминания в потускневших очах. Что же тронет меня, что оживит мысли мои, когда открою я книгу павших и вдохну глубоко запах истории? Слушай же эти слова дыханием рожденные, сказания эти, сказания о всех нас, все повторяются. Мы история, вновь прожитая, вот и все, и так бесконечно, и более ничего. Император мертв, и правая рука его мертва, холодна и отрублена. Но взгляни на умирающие тени, сдвоенные, окровавленные и избитые, они утекают прочь от смертного взгляда. Свободный от власти скипетра стекает с золоченого канделябра свет, и очаг, что выложен самоцветами, 7 лет истекал, как кровью, теплом. Император мертв, мертв его спутник, разрублен узел. Но взгляни на грядущее возвращение. Дрожащая темень, изорванный саван, избирает чад в умирающем свете империи. Услышь, как снова звучит погребальный плач. Перед закатом солнца день истекает багрянцем. На искалеченный край и в очах обсидиановых месть отбивает 7 ударов. Фелисин. Родился в 1146-м. Призыв к тени. Пролог. 1154 год сна огни, 96 год Малазанской империи, последний год правления императора Келленведа. Пятна ржавчины кровавыми морями растеклись по черной щербатой поверхности флюгера. Уже больше века он вертелся на острие старой пики, накрепко прибитой к внешней стене паяцевого замка. Огромный и уродливый, флюгер был в холодную выкован в форме крылатого, скалящегося в зловещей ухмылке демона, и теперь он ворочался и возмущенно визжал при каждом порыве ветра. Переменчивый ветер играл столбами дыма, которые поднимались над мышиным кварталом города Малаза. Молчание флюгера обозначило миг, когда вдруг стих морской бриз, штурмовавший до этого изрезанные стены паяцевого замка. Но потом демон снова ожил и заскрипел под напором полного искр, горячего и дымного дыхания мышиного квартала, которое добралось уже и до этого высокого мыса. Ганос Ставро Паран из дома Паранов встал на цыпочки, чтобы выглянуть за Мерлон. У него за спиной высился паяцев замок, некогда столица, но теперь, после покорения материка, снова всего лишь резиденция местного кулака империи. Слева возвышалась пика с ее капризным наездником. Для Ганоса древняя замковая стена была слишком знакомой и привычной, чтобы представлять хоть какой-то интерес. За последние 3 года он 3 раза был здесь. Давно уже облазил весь мощеный неровными каменными плитами двор, старую крепость, ее теперь отдали под конюшню, а на верхних этажах воцарились голуби, ласточки и летучие мыши. И саму цитадель, где прямо сейчас его отец торговался за вывозные пошлины с портовыми распорядителями. В цитадели, конечно, пускали далеко не всюду, даже отпрыска благородной фамилии, ведь там располагалась резиденция кулака, и во внутренних покоях дела острова решались уже на имперском уровне. Позабыв о паяцевом замке, Ганос внимательно смотрел на потрепанный город внизу и на следы беспорядков, прокатившихся по его беднейшему кварталу. Паяцев замок стоял на самом верху утеса, на вершину вела виляющая лестница, высеченная в известняковом склоне. До города отсюда было 80 сажений, а то и больше, да еще 6 сажений замковой стены. Мышиный квартал расположился у внутренней границы города, запутанный лабиринт лачуг и разросшихся недостроек, которые рассекала напополам пробивавшаяся к гавани и листая речушка. Поскольку между наблюдательным постом Ганоса и беспорядками лежал практически весь Малаз, мальчик не мог рассмотреть почти ничего, кроме толстых столбов черного дыма. Солнце еще стояло в зените, но яркие вспышки и ракочущий грохот боевой магии превращали полдень в темные и густые сумерки. Позвякивая доспехами, на стену рядом с ним вышел солдат, положил прикрытую наручем руку на парапет, и ножны его длинного меча царапнули камень. «Радуешься, что сам благородных кровей, да?» — спросил солдат, направив взгляд своих серых глаз на тлевший внизу город. Мальчик внимательно осмотрел солдата. Он уже знал все полковые формы имперской армии, и этот человек был офицером второй, элитной, личной гвардии императора. На темно-сером плаще красовалась серебряная фибула, каменный мост, освещенный рубиновыми языками пламени. Мостожок. Важные военные и гражданские чины империи часто наведывались в Паяца в замок. Остров Малас оставался важнейшим портом, особенно теперь, когда на юге началась Карельская война. Ганас таких уже навидался. И здесь, и в столице, в Унте. «Так это правда?» — храбро спросил Ганас. «Что правда?» «Первый меч империи Дассем Ультер. Нам в столице рассказали как раз перед отъездом. Он умер. Это правда? Дассем погиб?» Человек вздрогнул, но не отвел глаз от мышиного квартала. «На то и война», — вполголоса пробормотал он, будто говорил сам с собой. «Вы же из второй армии. Я думал, вторая должна быть с ним, в семи городах. У Ихатана». «Худо в дух. Они до сих пор ищут его тело прямо в горячих развалинах проклятого города. А тут ты, сын торговца, за 3000 лик от семи городов знаешь то, что положено знать лишь немногим». Он так и не повернулся. «Не знаю, откуда эти сведения, но послушай мой совет. Держи их при себе». Ганас пожал плечами. «Говорят, он предал одного из богов». Вот теперь солдат обернулся. Его лицо покрывали шрамы, а челюсть и левую щеку уродовал ожог. Но, несмотря на это, солдат выглядел слишком молодым для командира. «Извлеки из этого урок, сынок». «Какой урок?» «Каждое твое решение может изменить мир. Лучшая жизнь — та, которую боги не замечают. Хочешь жить свободным, мальчик? Живи тихо». «Я хочу стать солдатом, героем». «Подрастешь, перехочешь». Флюгер заскрипел, когда порыв ветра из гавани разогнал завесу дыма. Теперь Ганос чуял запах гниющей рыбы и вечную портовую вонь человечества. К командиру подошел другой мостожок. За спиной у него была привязана сломанная обугленная скрипка. Он был жилист и очень молод, всего на несколько лет старше Ганаса, которому едва сравнялось 12. Его лицо и внешнюю сторону кистей покрывали странные оспины, а поверх грязной, видавшей виды формы, он носил дикую смесь заморских доспехов и знаков отличия. У бедра висел короткий меч в треснувших деревянных ножнах. Пришедший с легкой непосредственностью старого приятеля прислонился к Мерлону рядом с первым солдатом. «Дурно пахнет, когда колдуны пугаются», — заметил он. «Они там теряют контроль. Разве нужен был целый взвод магов, чтобы выкурить парочку свечных ведьм?» Командир вздохнул. «Я думал, может, они там возьмут себе в руки». Солдат хмыкнул. «Они все зеленые, непроверенные. Это многих из них навсегда изуродует. К тому же, — добавил он, — некоторые там исполняют чужие приказы». «Это только подозрение». «Так вот они, доказательства», — возразил второй. «В мышатнике». «Может и так». «Опять всех защищаешь?» — спросил солдат. «Стерва, говорит, это твоя самая большая слабость». «О стерве пусть у императора голова болит, не у меня». В ответ солдат снова хмыкнул. «Может, у всех нас скоро заболеть?» Командир молча повернулся и внимательно посмотрел на своего спутника. Тот пожал плечами. «Просто чувство такое. Она же новое имя взяла, знаешь? Лосиин». «Лосиин?» «Напанское словечко. Значит...» «Я знаю, что это значит». «Надеюсь, император тоже знает». «Это значит хозяйка престола», — сказал Ганас. Оба солдата уставились на него. Ветер снова переменился и заставил железного демона стонать на пике. Теперь в воздухе воцарился запах холодного камня самого замка. «Мой учитель напанец», — объяснил Ганас. У них за спиной раздался новый голос, женский, властный и холодный. «Командир?» Оба солдата повернулись, но без особой спешки. Командир сказал своему спутнику. «Новой роте там внизу явно нужна помощь. Пошли Дуджика с одним крылом и найди саперов, чтобы удержать пожары. Не дело, чтобы весь город выгорел дотла». Солдат кивнул и зашагал прочь, не удостоив женщину и взглядом. Она и два ее телохранителя стояли рядом с дверьми квадратной башни цитадели. Темная синеватая кожа выдавала в ней напанку, но в остальном в этой женщине не было ничего примечательного. Ее балахон покрывали пятна соли, бесцветные волосы были по-солдатски коротко острижены, а черты лица казались неприметными. Но при виде ее телохранителей Ганас вздрогнул. Они стояли по обе стороны от нее, высокие, затянутые в черные. Кисти в рукавах, лица прикрыты капюшонами. Ганас никогда раньше не видел когтей, но сразу понял, что перед ним околиты этого ордена. «Значит, сама женщина...» «Это твой бардак, стерва», — сказал командир. «Кажется, мне придется за тобой убирать». Ганаса потрясло то, что в его голосе не прозвучало и намека на страх. Там был почти вызов. Стерва создала когтей и сделала их силой, соперничать с которой мог только сам император. «Это уже не мое имя, командир». Он поморщился. «Говорят, что так. Ты, видимо, уверенно себя чувствуешь в отсутствии императора. Не только он помнит тебя всего лишь служанкой в старом квартале. Я так понимаю, благодарность уже давно испарилась». По лицу женщины невозможно было понять, задели ли ее слова солдата. «Задача была простая», — сказала она. «Кажется, твои новые офицеры не способны с ней справиться». «Дело вышло из-под контроля», — ответил командир. «Они неопытные». «Не моя забота», — отрезала она. «Я не очень-то разочарована. Потеря контроля станет особым уроком для тех, кто противостоит нам». «Противостоит? Горстка слабеньких ведьм, которые торгуют своими посредственными умениями? И какая же у них коварная цель? Они находят косяки каравалов на мелководье. Худо в дух женщина. Вот уж угроза для империи». «Без разрешения. Они нарушают новые законы». «Твои законы, стерва, которые не будут работать. А когда император вернется, он отменит твой запрет на колдовство. Даже не сомневайся». Женщина холодно улыбнулась. «Ты будешь рад узнать, что с башни уже сообщили. Подходят грузовые суда для твоих новобранцев. Мы тут не будем скучать ни по тебе, ни по твоим беспокойным мятежным солдатам, командир». Не сказав больше ни слова и не бросив ни единого взгляда на мальчика, который стоял рядом с командиром, она развернулась и снова вошла в цитадель в сопровождении своих безмолвных телохранителей. Ганас и командир снова стали смотреть на беспорядки в мышатнике. Сквозь дым пробивались языки огня. «Когда-нибудь я буду солдатом», — сказал Ганас. Тот хмыкнул. «Только если потерпишь неудачу во всем остальном, сынок. Поднять меч — это последний выход отчаявшегося человека. Запомни мои слова и найди себе более достойную мечту». Ганас нахмурился. «Вы не похожи на других солдат, с которыми я разговаривал. Говорите точно, как мой отец». «Но я-то не твой отец», — проворчал человек. «Миру, — заявил Ганас, — не нужен еще один виноторговец». Командир прищурился и присмотрелся к нему. Открыл рот для очевидного ответа, но потом передумал. Ганас Паран смотрел вниз на горящий квартал и был очень доволен собой. «Да, командир, даже мальчишка может сказать веское слово». Флюгер снова повернулся. На стену накатился горячий дым и окутал их. Теперь к воне горящей ткани, обожженной краски и раскаленных камней добавился сладковатый запах. «Скотобойня горит», — сказал Ганас. «Свиньи». Командир скривился. Через некоторое время он вздохнул и снова прислонился к Мерлону. «Как скажешь, мальчик, как скажешь».